«Арзамас» и Дом культуры Льва Лурье представляет курс «Льва Лурье. Довлатов и Ленинград». Лекция вторая. Довлатов пытается стать советским писателем. В 1962 году, когда Сергей Довлатов отправился охранять лагеря в Куме, у Виктора Конецкого, Виктора Голявкина, Александра Кушнера и Виктора Соснора уже вышли первые книги, а по сценариям Конецкого были поставлены два популярнейших фильма «Полосатый рейс» и «Путь к причалу». Еще больше вот это отставание от своих старших товарищей по поколению обнаружилось, когда Довлатов из армии демобилизовался. Участники забега оторвались еще больше. Вышли еще книги у Виктора Голявкина, у Глеба Горбовского. Дебютировал Владимир Аро. Снова напечатался Виктор Соснора. Увидел свет первый сборник рассказов Андрея Битова. И были опубликованы повести и рассказы Игоря Ефимова и Валерия Воскобойникова. И они стали членами Союза писателей. А Сергей Довлатов, отслужив в конвойных войсках, принимает твердое решение. Отныне он не колеблется в выборе своей участи. Он хочет стать профессиональным литератором. Причем с самого начала он формулирует это следующим образом. Он хочет быть писателем, как он говорил, типа Куприн. Не типа Толстой, Чехов, Достоевский, а типа Куприн. Что это значит? Александр Куприн – это писатель, которого все читают, который был популярен и у революционных студентов, и у купечества, и у городских обывателей, и о существовании которого знали даже Ленин и Николай II. Писатель, который пишет для читателя. Это не значит, что это человек, который потакает дурным вкусом, а это значит хороший рассказчик. Вот на этот путь и должен встать Довлатов. Надо сказать, что для того, чтобы стать советским писателем, для того, чтобы профессионализироваться, необходимо было пройти довольно долгий путь. Этот алгоритм появился в Советском Союзе в середине 30-х годов, когда были созданы творческие союзы, среди которых и Союз писателей СССР. Сталин внимательно следил за советской литературой. Писатель считался важным, почти номенклатурным работником и инженером человеческих душ. Допускать литературу людей идейно порочных, морально неустойчивых было преступлением. Между понятием «писатель» и званием члена Союза писателей стоял знак равенства. Тот, кто печатался, становился членом Союза. И только член Союза мог печататься. Получался абсурд. Полное отсутствие социальных лифтов. Прежде чем вступить в КПСС, нужно было побыть кандидатом в члены партии. Тоже и с Союзом писателей. Вначале нужно было пройти выучку на специальном курсе для молодых писателей. Они назывались ЛИТО, литературное объединение. Руководитель ЛИТО рекомендовал произведения лучших своих питомцев в печати. Участники ЛИТО приглашались на разного рода молодежные конференции, печатались в «Альманахе Молодой Ленинград», подавали заявления в Союз писателей с рекомендацией двух его членов. И только после этого секретариат Союза писателей решил принимать ли их. С началом оттепели многие начали грезить о литературной карьере, и выяснилось, что в общем можно быть членом Союза писателей и не писать особой лжи. Существует детская литература, существуют переводы, существуют юмористические рассказы, существуют советские детективы. Не обязательно писать про образ пламенного коммуниста, директора кораблестроительного завода или какого-то бьющегося за выполнение плана рабочего. Можно писать и про то, что тебя окружает. Первые объединения пишущей молодежи возникали при технических вузах, где идеологический контроль был менее суровым. Например, геология никак не была связана с идеологией. «Очень прошу тебя, иди в геологию, врать придется меньше. Граница стоит из кварца, полевого шпата и слюды при всех режимах», наставлял отец, будущую приятельницу Довлатова, Людмилу Штерн. В Горном институте существовало ЛИТО под руководством поэта и переводчика Глеба Семенова, которые называли себя солдатами Глеб-Семеновского полка. Это были Леонид Агиев, Глеб Горбовский, Владимир Бетонишский, Александр Городницкий, Елена Кумпан и другие. В 1955 году Горняки выпускают свой первый поэтический сборник, а уже в 1957 Глеба Семенова с треском выгоняют из руководства ЛИТО, а второй сборник сжигают во дворе Курного института. Одним из поводов стали стихи Лизии Гладкой, посвященные венгерским событиям 1956 года. «Там алая кровь сливает асфальт, там русская стой, как немецкая хальт. Хоховку поют на другом языке, и наш умирает на нашем штыке». Глеб Семенов продолжает ЛИТО теперь уже в Доме культуры первой пятилетки. В появляется знаменитая элита филологического факультета, так называемая филологическая школа. Самым знаменитым из них будет в дальнейшем Лев Лившиц, который писал псевдоним Лев Лосев. На заседание этого лито приходили Анатолий Найман и Иосиф Бродский. Огромную роль в литературном движении того времени сыграл третий муж Веры Пановой Давид Дар. Он организовал литературное объединение «Голос юности» на улице Софьи Перовской при Доме культуры трудовых резервов. Бродский говорил о Даре так: «Я его считаю прозаиком непрочитанным. Для ленинградцев его писательское дарование заслонилось гениальностью его личности». Его занятия посещали Соснора, Кушнер, Марамзин, Ефимов, Вахтин, Бобышев и так далее. Но самым перспективным для тех, кто хотел войти к читателю, было литературное объединение при ленинградском отделении издательства «Советский писатель», которое возникло осенью 1955 года. Это главное лито в жизни Сергея Довлатова. Группа эта называлась «Молодой Ленинград», и занимались они в историческом месте на третьем этаже Дома книги, где в свое время издавались журналы «Ёж и Чиж», и Самуил Маршак создавал детскую литературу. То есть Довлатов становился писателем на том месте, где работали Евгений Шварц, Даниил Имхармс, Александр Веденский, Борис Житков и так далее. Фактическим руководителем этого лито была тетка Довлатова, Мара Довлатова. Так как для того, чтобы стать писателем, необходимо было поощрительные отзывы других литераторов, а Мара Довлатова, мать Бориса, была редактором у Юрия Германа, у Михаила Зощенко, была знакома с Анной Ахматовой, то, конечно, для Довлатова не составляло большого труда познакомиться с приличными людьми, советскими писателями старшего поколения. Пожалуй, наибольшее влияние на него оказал писатель Израиль Меттер, который при жизни опубликовал не очень много. Зрители советские помнят его по телевизионному фильму «Ко мне, Мухтар» про милицейскую собаку. Но это был, право, прекрасный писатель с замечательным вкусом, который первый сказал Довлатову, а Довлатов был всегда не очень уверен в себе, что у него получается. Так Довлатов пишет, а надо сказать, что, несмотря на то, что уже с юности Сергей Довлатов не избегал дружеской компании и не избегал вечного спутника русского литератора алкоголя, был представителем в некотором смысле богемы, у него сочеталась вот эта богемность с невероятной аккуратностью. Лозунг, придуманный Юрием Олешей, тоже, надо сказать, вполне богемным человеком, «Ни дня без строчки», был для Довлатова очень важен. В каком бы состоянии он не засыпал ночью, он просыпался рано утром и начинал писать прозу. «Солоны Ундервуде» называется один из его сборников. И действительно, он печатал каждый день несколько строчек, и он работал над рассказами, так как поэты работают над стихами. Вы, наверное, знаете, что у Довлатова был такой принцип, который связан, конечно, с самодисциплиной. Ни одно слово в каждом предложении его сочинений не начиналось с одинаковой буквы. То есть, если у него в предложении есть слово «совсем», то уже слово «салазки» там не будет. Буква «С» занята. Для чего это придумано? Для того, чтобы не лениться, а придумывать новые слова, делать русский язык как можно более богатым. И когда читаешь Довлатова, то вот эта кажущаяся легкость – это, конечно, многократное прочитывание, проговаривание и конструирование вот этого замечательного, легкого, поющегося текста. Но процесс шел, он писал рассказы, читал их, его обсуждали товарищи, которые тоже хотели войти в литературу, но надо было и работать. Советская власть была устроена таким образом, что важнейшую роль, как и в любом тоталитарном государстве, играла пропаганда. Важнейшими орудиями пропаганды были, с одной стороны, радиоточки до появления телевизора. То есть на каждой кухне из вот этого ящика звучало всегда одно и то же на весь Советский Союз. Если вы включали радио в Чирджоу, то примерно то же самое рассказывало и радио в Чебоксарах или на улице Рубинштейна в Ленинграде. И второе орудие – это, конечно, печать. Значит, существовала центральные газеты, это, прежде всего, московские газеты «Правда и Известия», они директивные, и они задают тон. Существуют газеты для целых направлений советских людей. «Гудок» – газета для железнодорожников. «Советская Россия» – газета для коммунистов Российской Федерации. «Заря Востока» – газета для коммунистов Грузии. «Комсомольская правда», «Пионерская правда». В каждом областном городе есть орган своего обкома, своего комсомола. В Ленинграде это «Ленинградская правда», «Смена» и «Ленинские искры» – газета для пионеров. И кроме того, эти органы печати есть во всех сколько-нибудь крупных предприятиях и высших учебных заведениях. Эти газеты называются многотиражными. Если партия решает что-то сделать, например, резко нарастить выпуск производства мяса крольчатины, то об этом пишет «Передовую правду». Затем какой-нибудь классик советской литературы Леонид Леонов описывает прекрасное качество кроликов и их роль для русского народа. «Комсомольская правда» пишет о том, как комсомольцы Адыгеи выращивают совершенно невероятных кроликов. «Пионеры» пишут о том, как они разводят кроликов в своих зоологических кабинетах. Ну и газета Кировского завода и газета Химико-фармацевтического института, они тоже должны говорить про кроликов. То есть возможность донести до каждого ту мысль, которую несет партия, это важнейшая часть советской пропаганды. И вот в эту машину, собственно, и поступает Сергей Довлатов. Он поступил на работу в многотиражку Кораблестроительного института с окладом 88 рублей, это, прямо сказать, очень мало, и прослужил в этой газете дольше, чем где бы то ни было в Ленинграде, с октября 65 по апрель 69 года. Газета носила довольно дурацкое название «За кадры верфи» и ничем не отличалась от других многотиражек, которые выходили в советское время. Несмотря на всю его странность, газета эта выходит под этим названием и сейчас. Газеты эти должны были, как я уже сказал, доводить общие установки ЦК до трудящихся. Неуклюжее название «Остряки-корабилки» переименовали в «Задебрье Вепрему». Редакция находилась немного на отшибе от центра города в романтической захолустной Коломне. Неподалеку, на углу улиц Мясной и Псковской, в подвальном этаже, некоторое время в середине 60-х годов жил друг Довлатова студенческих лет Андрей Арьев, которому Сергей Донатович наведывался в гости после работы прямо через окно. Довлатов относился к своей работе ответственно, но без всякого пиетета, рассматривая как способ получить скромную зарплату. Цитата. «Я работал в многотиражной газете, получал около 100 рублей, плюс какие-то малосущественные надбавки. Так мне припоминаются ежемесячные 4 рубля за освоение более совершенных методов хозяйствования». Как вспоминает приятель Довлатова этих лет Леонид Копыловский, газета «За кадры верфем» была по-своему забавной, но работать в ней, я думаю, было и тяжело, и неинтересно. Эта многотиражка, естественно, была еще более идеологизирована, чем другие, ведь Кораблестроительный институт был закрытым, оборонным. Писать приходилось в основном об учебном процессе, о профсоюзных собраниях, о качестве щей в столовых, о тех читателях библиотеки, которые вовремя не возвращают книжки, о пьяницах. Довлатов публиковал заметки в газету под своей фамилией или псевдонимом Сергеев. Писал он, например, так. «18-летним юношей он добровольно пошел защищать Советскую Республику от контрреволюционеров и интервентов. Голодные, разутые, босые, плохо вооруженные красноармейцы не дрогнули, выстояли, не отдали врагу колыбель революции Петроград». Некоторые материалы он иллюстрировал своими рисунками. Чаще всего писал в рубриках «Прочти эту книгу» или «Твои друзья книги», придумал юмористическую рубрику «На полубаке». Все шло хорошо, и надо сказать, что работа в газете не доставляла Довлатову никаких хлопот. Мы с вами поговорим о том, почему Довлатову все-таки не удалось стать советским писателем. А не удалось ему стать советским писателем, потому что в художественной прозе он органически не мог врать. У него просто не получалось. Вот были писатели вполне приличные, советские, какой-нибудь Андрей Вознесенский, который легко писал поэму про Ленина в Ланжуму, или Евгений Евтушенко, который писал «Братскую ГЭС», или писатели, писавшие в серии книг «Пламенные революционеры». Нужно сделать просто некое усилие, как-то отстранить героя, и вроде получается. А у Довлатова вот не выходило. В журналистике для него спасительным был следующий прием. Это некий сказ. Он пишет от имени некого журналиста, который еще глупее, чем среднесоветский журналист. Это полный идиот, абсолютный романтик, который верит во все, что ему говорит коммунистическая партия. А с художественной прозой никак. Итак, за кадры верфем лито, и постепенно Довлатов становится более или менее известен в узких кругах тех, кто пишет, интересуется литературой. Он знакомится с сыгравшим очень важную роль в его жизни членом Союза советских писателей Игорем Ефимовым, прекрасным романистом отчасти толстовской, отчасти платоновской, это Андрея Платонова школы, и входит в литературное объединение «Горожане». Это уже такое неформальное объединение, членами которого были Борис Вахтин, замечательный писатель, сын Веры Пановой, и приятель Довлатова Грубин. Его отмечают, его коллеги. А это не очень просто, потому что писатели ревниво относятся друг к другу. А здесь такое скопище талантов. И тем не менее, Довлатова выбирают среди тех молодых писателей, не членов Союза писателей, которые должны выступить на вечере в Доме писателей имени Маяковского. И это должно было стать триумфальным началом его официальной литературной карьеры. Он должен был быть принят через какое-то короткое время в члены Союза писателей. У него должны были начать выходить сборники. Он должен был печататься в журналах. И он должен был стать советским писателем типа Куприна. Но не получилось. В следующей лекции о том, как жили писатели в Ленинграде времен Второй оттепели.